Здравствуйте, уважаемые друзья и случайные зрители. Вы слушаете, как это ни странно, новый выпуск «Накипело». В последнее время всячески себя сдерживаю и не записываю новые выпуски, ибо одному существовать в этом сложно. Но сегодня не могу себя удержать в высказываниях о брате нашем меньшем Птахе. Он же зануда и, конечно же, Алиске Вокс. Многие уже дали свой комментарий по этим персонажам, но мне тоже очень захотелось. Ни у кого не хочу ни в коем случае отнимать хлеб, и тем более кого-либо повторять, бомбануло по полной. Конечно, собственные взгляды имеют полное право на жизнь, но и комментировать, высказывать свои мысли по этому, скажем так, творчеству мы тоже имеем право. Итак, про Птаху. Ну-ка, от винта. Начинает свой шедевр, который был опубликован 26 апреля, спустя месяц после акции «Он вам не Димон», со слов, с которыми нельзя не согласиться, олдскульный музончик. Что правда, то правда, Птаха. Честно признаюсь, из этого творения много я не понял, что именно читает Птаха. То есть слова, фразы, а не смысл. У меня очень хороший слух, но Птахе товарищеская рекомендация познакомиться с техникой речи. А лучше не только с ней познакомиться, а еще позаниматься. Занудный клипосик получился. Ну, некоторые фразы я, с вашего позволения, зачту. «Тупо быть левым, потому что ты бедный». Так, среди тех, кто выходил 26 марта, да и, собственно, в другие дни, были ни левые, ни правые, ни центровые, ни задние. Были граждане, любящие свою страну, уставшие от власти, которая грабит их, которая не дает никаких перспектив. Выходили люди, которые не хотят, чтобы их затыкали, чтобы не сажали за комментарии в социальных сетях. Почему такие, как вы, Птаха, можете высказывать, что хотите, а другим нельзя? Чем, вот именно чем вы, Птаха, умнее машиниста электропоезда, пилота, системного администратора, менеджера по продажам, врача, работающего за милостыньку на совковом оборудовании где-нибудь в российской глубинке? Этот врач тоже выходит на улицу там у себя. Ему кушать хочется, а нечего. А у него наверняка есть жена, дети. А детям хочется айфончик, нормальный компьютер, сладости, наверное, каких-то. Супруга его хочет красиво одеваться, но не могут они себе этого позволить. Он рад спасти человека, выписать ему какой-нибудь госдеповский препарат. Но вот у этого самого пациента, который нуждается в определенном лекарстве, денежек-то нема, а врач ни маг, ни волшебник, чтобы словом вылечить. А своего родного отечественного препарата в помине нет. А знаете, Птаха, почему своего ничего нет? Погуглите и найдете ответы. А лучше почаще слушайте соответствующие каналы. Читайте альтернативные события, картины России и мира. Сопоставляйте ту пропаганду, нашу пропаганду, тех оппозиционеров, наших оппозиционеров. Может быть, тогда что-нибудь дойдет. Выходят граждане, которые не видят будущего своего и своей страны с этими псевдолидерами. Кроме пустого 17-летнего трепа нет ничего. Где наука, Птаха? Где своя техника? О, вы же любите в клипах своих показывать красивую жизнь, дорогие машины, рестораны, острова, как вы круто отдыхаете. И посмотрит мальчик или девочка у себя где-нибудь в глухом лесу такой клип. И возненавидит вас, потому что из своего леса она выбраться не может. И по сегодняшнему дню никогда не сможет. Может, нам начать гордиться «Зенит-ареной»? Может, нам радоваться новому составу под названием «Москва» в столичном метрополитене? Когда данное событие освещаются так вашими птахо-СМИ, будто мы в соседней галактике побывали. Вот только новый поезд в метро – это должно быть само собой разумеющееся, а не событием 21 века России. В начале мая одним днем по делу был в Сочи. Очень впечатлен рассказом местных жителей о хваленой набережной. Да не, нам же недовольным все время все кажется – в России перспективы, рост, все дела. А самое главное, президент нам сказал, что доходы растут. Когда куда ни плюнь, у власти все свои, никуда не пробиться. Возьмем неприметно абстрактную какую-нибудь организацию. Руководитель как руководитель. Но если покопаться, а точнее копнуть под этого самого руководителя, то все равно каким-то способом, каким-то образом он окажется чьим-то оттуда. Вот так вертикаль клановая. Везде свои, свои, свои. Но подскажите, птаха, как жить-то в таких условиях? Объясните. Ну окей, мы все поголовное стадо тупое. Просветите. Мы очень сильно тревожимся, когда мы понимаем, что ничего не понимаем. Расскажите, как не быть бедным в России, если человек порядочный, честный? На одной сцене рэпчик читать с вами? Хорошо, мы все будем этим заниматься. Только раскройте, пожалуйста, обратную сторону шоу-бизнеса. Какими способами туда приходят? Не все, конечно. Есть исключения, но это единицы. Мы наслышаны историями, как все джинсами торговали и копили деньги на бизнес, впоследствии ставшие честными олигархами. Птаха, вот я не богатый человек. Дайте мне, пожалуйста, свой элитный совет. Как стать среднестатистическим человеком, не прогибаясь под власть, в отличие от некоторых. Приглашаю вас 12 июня почитать свое творчество людям, которые обязательно выйдут. Думаю, они адекватно оценят вас, мега-крутого, успешного мажорика. Потому что мажорики именно вы, такие как Птаха. Они те, кто на фонарике, как в своем произведение, говорит Птаха, вешали кроссовки 26 марта. Стыдно быть патриотом за деньги дяди Сэма, бездоказательственно считает Птаха. Знаете что, Птаха? Стыдно быть таким ватным продажником. Какой патриот в таком случае вы? Я не политик. Я такой же обычный гражданин Российской Федерации. А вы, судя по всему, Птаха, интеллектуал, в политике хорошо разбираетесь. У меня к вам вопрос. Он действительно для меня очень важен. Хочется услышать ответ ваш. Желательно, чтобы вы публично высказали свое видение, как разрешить карабахский конфликт. Я не знаю, может быть, вы когда-то высказывались. Извиняюсь, я не слышал. Дайте совет властям, а самое главное, народам Азербайджана и Армении. Дальше Птаха, обращаясь к нам, говорит: «Ты вроде одет и обут, явно не голоден». Птаха, видимо, в другой России живет, собственно, как и вся вот эта элита. А, Птаха, на Сахалин слетайте, да в магазинчик местный зайдите и посмотрите на тамошный качественный продуктовый ассортимент, предлагаемый. Вообще прекрасная логика, но если ты не в темнице сырой, то заткнись и радуйся. Молись, что еще живешь. А еще, по мнению Птахи, мы бунтари не въеба. Дальше буквы сами подставите. Вот уж от кого понты-то. Кто бы говорил. В общем, спасибо вам большое, Птаха. Мы приняли к сведению ваше отношение к бедным, то есть к большинству населению страны. С огромным удовольствием будем наблюдать за вашей карьерой эстрадного артиста после перемен, кое неизбежны и очень близки. Пиздец. Продолжаем. 15 мая в понедельник вышел дешевенький клип. Видимо, за один съемочный день сварганили его. А вашему вниманию Алиса Вокс с треком «Малыш». Я, с вашего позволения, зачту текст. Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет. Руками неокрепшими плакат он свой берет. Могу предположить, Алиса знает, о чем поет. Алисины-то руки окрепшие и знала, что брать, чтобы достичь статуса звезды в музыкальной индустрии. Ошибки на плакате четыре в двух словах, но сердце пламенно стучит и гнев в его глазах. признаться, не видел таких плакатов на митинге 26 марта, но вполне себе допускаю. Также допускаю, что данный плакат умышленно с ошибками написал какой-нибудь неадекватный нодовец. Собственно, нодовцы — это все неадекватные. В этом четверостишье совершенно ясно читается следующее. «Ты двоечник? Куда ты лезешь? Ты дурак, знай свое место, иди научись чему-то». Я не знаю, кто придумал этот текст, Алиса или еще кто-то трудился над такой великой рукописью. Но люди-то безграмотные абсолютно. Алиса, не знаю, есть ли у вас дети или нет, но если ваше чадо будет с двойки на тройку по русскому языку еле перебираться, но при этом ему легко дается, скажем, математика, ребенок показывает отличные результаты по данной дисциплине, что вы будете делать? Гнобить и заставлять всячески его тянуть русский язык, а математика, точнее, математике меньше уделяйте внимания? Ну, зачем, если и так нормально? Или все же будете помогать ему развиваться в математике? Потому что ему это безумно нравится и блестяще получается. Возможно, он построит успешную карьеру на этом. Это я к тому, что если человек и пишет с ошибками, или не закончил вуз, и не потому, что его отчислили, а, скажем, сам принял данное решение, это еще не значит, ни в коем случае не говорит о том, что он безграмотный член этого общества. Посему смысл заложенный, типичный, ватный, для ватников бред. Учиться на ошибках не поздно никогда. Раз сердце хочет перемен, то начинай с себя. Учиться на ошибках не поздно никогда. Ты хочешь перемен, малыш? Тогда начни с себя. Да, прям звучит. Эх, звучит. Перевожу. Слышишь ты, чмо, нищеброд, посмотри на себя, в зеркальце взгляни. Ты куда полез-то, чмошник? Добейся успеха. Продайся, прогнись, стань владельцем океана денег, добейся нашего элитного уважения, и тогда рот свой раскрывай. Сиди и помалкивай. Ну и, в общем, все в таком духе. Кстати говоря, я не удивляюсь, что Алиса и к своим поклонникам также относится. Ну, это люди, болеющие звездочкой, да? Вот только они зачастую забывают, что артист существует ровно до того момента, пока на его концерты, спектакли, фильмы ходят люди. Все же надо понимать какие-то вещи и соображать, что ты делаешь. Безусловно, есть определенная аудитория одного, с позволения сказать, певца, который то и дело бесконечно оскорбляет женщин, а то порой даже и бьет их. И он собирает полные залы концертные. Ну, в семье не без. Продолжаем дальше. Экзамен по истории на двойку написал. Но кто-то горы золота и евро обещал. Он лишь марионетка. По жизни проиграл. А мама вслед ему кричит, чтоб шапку не снимал. Предлагаю Алисе пообщаться на исторические темы. А лучше пройти тест по школьной программе за 11 классов. Сам лично для вас, Алиса, составлю даже с многочисленными вариантами ответов. Так, поверхностно. Не говорю о себе, что я такой вот прям гений истории. Нет, нигде ни разу. Но на двоечку точно не сдам. Вот мы и посмотрим, насколько грамотны наши артисты. Вокс, Птаха. Кто еще считает нас тупым быдлом? Ошибка за ошибкой научат понимать. Но неужели нужно на грабли наступать? В глазах его решимость. Бороться и менять. А завтра утром рано в школу вновь ему вставать. Эх! Это интересно, а какие грабли-то? Это грабли под названием Майдан? Какие-то еще? Страна развалится, как Советский Союз? Что? Что вы имеете в виду, Алисочка? Ну, в принципе, ничего нового. Что тут скажешь? Совсем пиарщики отупели. Алиса, Птаха, когда из-за того, что людям не на что будет ходить на ваши концерты, покупать песенки в iTunes за 22 рубля за одну композицию... при этом ужаснейшего звукового качества. Что вы вообще впариваете бедному народу? Я как-то решил купить пару песенок в iTunes. Так сказать, поддержать отечественного исполнителя. Больше не буду, спасибо. Так вот, по поводу того, что люди перестанут ходить на ваши концерты и музыку покупать. Соответственно, у вас заработка, уважаемые артисты-пропагандисты, не будет. Жить вам не на что, тоже станет. Будете петь то же самое? Свобода, деньги, девушки, все будет. Даже власть. Не лезь, малыш, в политику. Иди учи матчасть. Матчасть, а? Это же гениально. Здесь авторы и Алиса указывают школьникам, да и нам, в принципе, всем, на некомпетентность в политическом вопросе. Алиса, вам тот же вопрос, что и Птахе. Расскажите, пожалуйста, нам реалии жизни-то. Почему никто ничего никогда не объясняет? Только и говорят, молчите, не возникайте, за вас уже все подумали, вы рабы. А деньги, свобода, даже власть, конечно, Алиса, будут. Вот как только поменяется власть вместе с вами придворными шутами. Ну-ка, от винта. Что думаешь о приговоре Соколовскому, генерал секретной службы спрашивает. А что тут думать? То, что он не признает религии, его дело. Это дело каждого. И своим зрителям имеет полное право об этом сказать. Я не осуждаю. Другое дело, мне всегда было интересно, почему все такие товарищи не приходят, к примеру, в мечеть покемонов половить или песенки попеть. Я полностью согласен. Абсурдный приговор. Вся эта чепуха с оскорблением чувств верующих – полный бред. Истинно верующего человека не может оскорбить такой поступок. Искренне верующий никогда не обратил бы на это внимания. В то же время, ну не веришь ты, говоря об этом, если хочется, высказывайся, дискутируй. А тогда зачем приходить туда, где тебе неинтересно, где ты считаешь, собираются какие-то далеко не умные люди. Доказывать им, что Бога нет – но то же самое, что атеисту доказывать, что Бог есть. Мне непонятен мотив. Прикольнуться? Не знаю, по мне глупости это. Мне что верующие, что неверующие, жить не мешают. Меня не оскорбили его действия. Я не понимаю здравого зерна в этом поступке. Но судить 3,5 года условно – идиотизм. Давайте всех судить. Кто кушает мясо, например. Мы же оскорбляем чувства вегетарианцев. Напоследок Владимир еще давным-давно спрашивал меня о том, каково русским на Руси живется. Извините, Владимир, что так очень-очень-очень-очень-очень долго не отвечал. Но вот сегодня тот самый день. Ответит наша экспертная рубрика. Давно ее не было. А я на этом попрощаюсь с вами. Всего вам наилучшего и, конечно, здравия. Всем привет, с вами Владимир. И маленькая ремарочка по поводу того, каково русским на Руси живется. Действительно, на сегодняшний день, как это ни парадоксально звучит, русские – это самые притесняемые социальные группы на территории нашей страны. Как так получилось, об этом можно долго говорить и даже много спорить, но, наверное, самый яркий момент – это падение Российской империи и приход к власти большевиков. Дело в том, что Советский Союз в своем лоне хотел видеть исключительно коммунистов, а не башкиров, татар, христиан или мусульман. То есть любой признак, под которым могло объединиться большое количество людей, всячески искоренялся. Как говорили сами коммунисты, выжигался каленым железом. Но Советский Союз пал, и на смену ему пришла Российская Федерация, а граждан Советского Союза и, естественно, коммунистов заменили на пресловутых россиян. Именно этот термин сейчас активно используется во всех СМИ и всячески замалчивается любая национальная принадлежность того или иного гражданина. Итак, возникает резонный вопрос, а зачем современной власти нужна эта политика толерантности? Ведь мы не рвемся в Евросоюз и не хотим выслужиться перед американцами. Все очень просто, от рождения у человека возникает потребность в самоидентификации. Природа нам дала возможность самоидентификации по половому признаку и по признаку принадлежности к той или иной нации. Если мы отнимаем это у человека, то человек перестает себя чувствовать частью этой нации и, как следствие, перестает интересоваться своей историей, своей культурой и своими национальными особенностями. Чтобы понять, ради чего нас так кто-то стремится решить свои собственные истории и своих национальных особенностей, я хочу привести цитату Йозефа Геббельса, который по праву считается одним из основателей теории массовой пропаганды. А цитата звучит следующим образом. Отнимем у народа историю, и через поколение оно превратится в толпу. А еще через поколение им можно управлять как стадом. Я думаю, что на этом всем все понятно. С вами был Владимир. До новых встреч!